Глава 20. Поглощенная планами о том, как она будет жестоко и беспощадно разбираться с Элайей, вице-адмирал Уоррен, после того, как реквизировала содержимое баков случайно попавшегося ей на радары одинокого русского транспорта и на несколько дополнительных процентов пополнив интарием собственные корабли, приказала 25-й легкой ложиться на обратный курс по направлению к переходу Таврида-Екатеринославская. 15 вымпелов неспешно выстроились в походную колонну и пошли в назначенные координаты. Элизабет в этот раз не особо спешила. До этого она узнала от Парсона о появлении Белова у Херсонеса-5 и вице-адмирала Козлова с его 9-й линейной у Херсонеса-3, которые нанесли серьезный урон флоту шваброидного Грега, хорошенько его потрепав и унизив. Обе дивизии русских по составу кораблей оказались сводными, и командующий Парсон и сама Элизабет расценили подобное следующим образом. Самсонов перевел все самые боеспособные вымпелы в данные соединения, соответственно, в оставшемся Черноморском флоте, с учетом того, какие потери были у русских в последних сражениях, из стоящих кораблей мало что осталось. А это значит, что и опасаться их особо нет необходимости. Переход Таврида и Екатеринославская находился на отшибе, совершенно в другом направлении от разворачивающихся событий, и Белов, и Козлов этот сектор навряд ли успеют. Да и сам командующий Самсонов не решится на атаку, зная, что оставшиеся у него под рукой поврежденные вымпелы не смогут продержаться в бою с регулярным соединением АСР и стандартного часа. «А если все-таки Айван Самсонов пойдет на подобную авантюру?» — подумала Элизабет. «Что ж, для него встреча со мной станет последней в жизни». На крейсерской скорости, в щадящем режиме работы силовых установок, 25-я легкая проделала уже знакомый ей маршрут до перехода. К сожалению для себя, вице-адмирал Уоррен вновь не увидела на экранах радаров ни одного вражеского корабля. Русских по-прежнему нигде не наблюдалось. Пожав плечами, Элизабет отдала распоряжение о выстраивании своего подразделения в полукружие кормами кораблей к порталу, чтобы быть готовой к отражению атаки с любого направления из системы Таврида. Мельком пролетел доклад дежурного о том, что в непосредственной близости от кольца перехода инфракрасными датчиками обнаружены довольно-таки свежие торсионные следы работы двигателей. Как раз в это самое время на радарах появился приближающийся к переходу одинокий гражданский транспорт, видимо, в попытке покинуть ставшую опасную систему. Увидев, что врата заняты американскими боевыми кораблями, судно развернулось и побежало прочь из опасного сектора. Транспорт оказался небольшим по тоннажу, и интария в его баках было явно мизерное количество, поэтому вице-адмирал Уоррен даже не стала отправлять за ним погоню. «Пусть лучше, вернувшись к своим, расскажет, что переход занят моей дивизией», — ответила Элизабет. «Может, эта информация рано или поздно дойдет до Самсонова, и тот все же рискнет отбить так необходимые ему врата». «А что по поводу следов, мэм?» — напомнил ей дежурный о торсионных остатках работы двигателей неизвестных кораблей. «Видимо, вот такие же гражданские транспорты и оставили», — кивнула на это вице-адмирал, «когда в наше отсутствие в спешке переправлялись в Екатеринославскую». Потянулись часы ожидания. Элизабет Уоррен примерно прикинула, сколько нужно времени Джейкобу Кенни, чтобы привезти из Бессарабии к Херсонесу-3 резервные танкеры. По приблизительным прикидкам, на эту операцию должно уйти около 3 стандартных суток, с учетом того, что топливозаправщики находились в соседней с Тавридой системой, и их еще нужно было переправить, а также с учетом невысокой скорости последних, которая, безусловно, значительно уступала в скорости боевым кораблям. Грустно вздохнув и смирившись с тем, что 25-я еще не скоро отправится на поиски Элайи Джонса, Элизабет отдала последнее распоряжение вахтенным на флагманском Бремертоне и покинула мостик, неожиданно поняв, что валится с ног от усталости и ей пора срочно отдохнуть. Космическое пространство отлично просматривалось всеми видами сканеров, и после бегства русского транспорта было чистое, как стеклышко, без единого сигнала. Если все же Самсонов или кто-либо другой появится, Уоррен будет знать об этом часов за 6 до подхода вражеских кораблей к кольцу перехода. Успокоенная тишиной космоса, Элизабет сняла китель и рухнула на постель лицом в подушку, тут же в стиле бывалого космоморяка, максимально быстро отключившись. Казалось, даже плазменные пушки, если будут находиться через переборку и сотрясать корпус своей работой, не смогли бы разбудить девушку. Это тоже вырабатывалось годами службы на боевом корабле. Единственный прибор, способный поднять моряка с постели, — наручный идентификационный браслет. Вот и сейчас, как только тот завибрировал вызовом, Элизабет тут же разлепила глаза, будто не спала вовсе. Она посмотрела на руку, браслет горел красным цветом, вызов исходил непосредственно с капитанского мостика. Значит, дело серьезное. «Что там у тебя, Джефф?» — протерла глаза вице-адмирал, включая передатчик. «Какого дьявола ты вызываешь меня? Ведь я только что вышла за дверь командного отсека». «Вообще-то это было 4 часа назад, мэм», — поправил свою начальницу старший вахтенный офицер. «Но сейчас не об этом. Адмирал, идет атака на 25-ю дивизию. Вы должны срочно прибыть на мостик». «Какая атака?» — не поняла Элизабет, смотря на циферблат. «Да, действительно, уже прошло почти 4 часа с момента их последнего разговора. Ты хотел сказать появление врага и приближение его, но никак не атака». «Нет, мэм, в формулировке я не ошибся». Голос Джеффа давал понять, что тот не намерен шутить. «Да с подобным и не шутят, тем более с вице-адмиралом. В данный момент на наше построение осуществляется атака русских боевых кораблей». «Ты что, паразит, пьян?» Вице-адмирал Уоррен вскочила с постели так быстро, что ее даже сильно качнуло. Видимо, болезнь, которую от медкомиссии Элизабет тщательно скрывала, прогрессировала, и от этого самочувствие девушки было явно не из лучших. Ладно, вроде голова перестала кружиться, тем более, что сейчас гнев заливал глаза вице-адмирала. «Повтори, атака идет, а мне о приближении русских доложено не было? Это как называется?» «Доложено сразу, как только раски появились», — ответил вахтенный. «Что ты хочешь этим сказать? То, что атака началась менее минуты назад. Да как такое возможно?» Элизабет, забыв даже надеть китель, уже выскакивала из каюты в коридор и мчалась по направлению к мостику. «Мы что, проморгали засаду, и русским удалось все это время простоять с нами в режиме радио и электронного молчания?» «Нет, мэм, такое даже им не под силу», — продолжал оператор. «Раски сделали проще. Они неожиданно вынырнули из кольца перехода из системы Екатеринославская прямо у нас за спинами». Только тут до несчастной Элизабет дошло, что торсионные следы, обнаруженные недавно непосредственно у портала, являлись остатками работы не каких-то гражданских, пытающихся эвакуироваться транспортов. То были следы боевых русских кораблей, которые, воспользовавшись отсутствием американцев, проследовали в соседнюю систему и спрятались там в ожидании возвращения адмирала Уоррен, которая, в свою очередь, по глупости или по неопытности, не стала во второй раз заводить в Екатеринославскую корабли-разведчики, чтобы снова просканировать ближнее пространство на наличие засады. И вот результат. Но самое страшное то, что Элизабет вдобавок еще легкомысленно развернула собственные корабли кормами к порталу, через который и появились русские. Вот теперь Элизабет по-настоящему стало страшно. Вице-адмирал пулей влетела на мостик и уставилась на трехмерное изображение картины ближнего космоса. Всюду кипело сражение, и Бремертон находился чуть ли не в его эпицентре. «Полный доклад», — бросила девушка дежурному, вскакивая на помост и запрыгивая в командирское кресло. «Из кольца перехода 3 минуты назад в пространство вышли 5 кораблей противника», — сообщил вахтенный. «Флагманские линкоры «Ритвизан» и «Громобой», а также тяжелые крейсеры из состава дивизии вице-адмирала Козицына, «Аврора», «Боязет» и гвардейский «Полтава». «Значит, не все вымпелы проклятого Черноморского космического флота потеряли боеспособность», процедила сквозь зубы Элизабет, просматривая характеристики данных дредноутов первого ранга. Все 5, не считая несколько пониженных мощностей защитных полей, по данным сканеров, находились в прекрасном состоянии. «Радует только то, что это все, что мог собрать Самсонов для последнего удара». «Почему вы так думаете, мэм?» задал вопрос Джефф. «Аккумуляторные батареи врат заработали на полную силу, как только русские вошли и стали восстанавливать системы. Кстати, это нам дало передышку в 2 минуты. Судя по всему, враг готовит следующую партию кораблей для прыжка из Екатеринославской». «Нет, эти 5 смельчаков единственные», — уверенно ответила вице-адмирал Уоррен. «Взгляни на количество торсионных следов, которые были обнаружены нашими сканерами ранее и которые, сознаюсь, я приняла за работу двигателей гражданских транспортов». Вахтенный офицер пробежал по галоклавиатуре легким движением пальцев. «Действительно, вы правы, мэм», — улыбнулся дежурный. «Зафиксировано всего лишь 5 торсионных следов. Это значит, что именно данные корабли и вошли в наше отсутствие в соседнюю систему. И больше резервов у русских поблизости нет». «Точно, перед нами последняя отчаянная попытка Раски переломить исход битвы за Тавриду», — кивнула Элизабет, окончательно проанализировав, что происходит вокруг ее флагмана, и как ей действовать дальше. Но Айван Самсонов просчитался, потому как встретил меня, а не кого-то другого из дивизионных адмиралов 4-го вспомогательного флота. И сейчас я покажу русскому медведю, как умеют сражаться американцы и как они умеют побеждать. Несмотря на то, что кораблей у противника всего 5, если не поторопиться, бед они натворить могут очень много. Джефф указал рукой на тактической карте на самые слабые места в построении дивизии Орн. Смотрите, мэм, они уже почти обнулили кормовые защитные поля сразу 3 наших кораблей, включая легкий авианосец «Индепенденс», тяжелый крейсер «Гуам» и эсминец «Замволт». Еще пара минут, и орудия «Раски» доберутся до их силовых установок. После того, как перечисленные вымпелы будут обездвижены, они обречены. И все это уже на 5-й минуте боя. «Всем кораблям 25-й легкой слушать меня», — по общей связи прокричала Элизабет Уоррен, в порыве вскакивая с кресла.